Эгон Эрвин Киш написал балладу о форте Саттера, поэтический очерк, строки повторы которого все время упоминают о дожде, который лил в тот день, когда высокий мормон верхом на коне, как безумный, примчался к глиняному дому блокгауза Саттерфорта. Вода стекала с огромной шляпы маршала. Лил дождь от Коломы до Новой Гельвеции. Он был похож на помешанного, этот мормон из Нью-Джерси. Весь мокрый от дождя, с волосами, слипшимися на лбу, он показывал Зутеру зерна желтого золота. Мормон нашел их в канаве, которую готовили для спуска пруда. Это был первый человек, которого трясла золотая лихорадка Калифорнии. Говорят, что открытие свое маршал сделал 24 января 1848 года. Есть свидетельство, что Зутер отобрал у маршала золото, чтобы потом сделать из него перстень с изображением феникса, который он носил вплоть до дня своей бездомной смерти. Пишут также, что Зутер послал мормонское золото в Вашингтон для исследования и сообщил о находке правительству Соединенных Штатов. Блэс Сандрар говорит, что маршал той же дождливой ночью помчался обратно в горы Коломы, а утром туда прискакал Зутер с солдатами и ковбоями и лично осмотрел место находки. Он упросил рабочих Коломы хранить тайну и вернулся домой. Но через несколько дней в Колому приехал какой-то белый с мальчиком-индейцем. Этот белый увидел, как дети рабочего Виммера играли кусочками золота, и взял золото у ребят. Вернувшись в Новую Гельвецию, он пошел к знаменитому кабачку Слитеру, и потребовал у него водки в обмен на золото. Той же ночью будущий король золотых шинков украл у Зутера коней и помчался в Колому, чтобы трясущимися руками шарить в отводной канаве. Вслед за кабачиком в Колому ринулись зутеровские рабочие. Всесильный владелец Новой Гельвеции, лишь недавно выпустивший монету со своим именем, человек, купивший русскую крепость и залив Румянцева, остался в Новой Гельвеции почти один. С ним был лишь механик да 8 коллег, которые не могли со своими костылями и деревяшками бежать в Золотые горы. Рабочие кожевенного завода, индейцы, канаки и мормоны со всеми своими женами, китобои ирландцы и зеленая гвардия все бежали в Колому. На нивах осыпалось зерно, ревели быки, которых некому было кормить. Свидетели рассказывают, что старатели хватали лошадей из стад Зутера, кололи быков на мясо, выламывали мельничные жернова, разбивали строение. Уже через 3 недели после дождливого дня 24 января несколько бывших рабочих Зутера скакали к заливу Сан-Франциско с седельными сумками, набитыми доверху золотом. Во вторник, 15 марта 1848 года, газета «Калифорния» напечатала маленькую заметку об открытии золота в Коломе. Как тут было держать запрет на имущество Новой Гельвеции, наложенный в обеспечение долга за форт Росс? Деревянные бараки вырастали вокруг Коломы. Рядом с будущим городом был основан Пизарвиль, город повешенных, где на желтых соснах качались тела казненных судом Линча. В глубине бухты Сан-Франциско, неподалеку от старой Президии, где жила прекрасная Консепция, шумел новый город. Вскоре он получил и свой герб, изображение Феникса. И нет уже и Новой Гельвеции. Вокруг нее строят дома, бараки, лавки. Город получил название Сакраменто в честь быстрой реки. Один из новых граждан Сакраменто, кабачик Слит Слитер, конокрад и старатель, владел душами искателей золота. Он подавал стакан виски за щепотку золота, Чашка кофе стоила 4 щепотки. В кабаке Питера Слитера стоял высокий стул. На нем сидел особый человек с 2 револьверами, наблюдая за тем, честно ли ведется игра в фараон, покер, монте-21, в рулетку и ланскнехт. Если кто-нибудь начинал мошенничать, 2 индейца хватали его, и после этого им оставалось лишь вынести труп и похоронить его на кладбище форта Саттера. Так пишет Эгон Эрвин Киш, повторяя свой колдовской припев о январском дожде. Шел дождь, свинцовый дождь, ибо золото горячило кровь рудокопов. Водка Питера Слитера стучала им в головы, пистолеты разряжались сами собой. Тирвейт Брукс, английский врач, написавший очерки о Калифорнии 1848 года, в последних числах апреля приехал в Сан-Франциско. Там уже строили дома и лавки. Строители узнали о золоте. 46 построек сразу опустели. 18 домов были заперты на замок. Плотники и каменщики бежали в Колому по извилистой горной дороге. Спустя несколько дней там появились солдаты из Монтерея. Они с сосредоточенным видом склонялись над своими колыбелями, деревянными приборами для промывки золота. В этих колыбелях родилось богатство Калифорнии. Но колыбель из сосновых досок была гробом для Зутера и его новой Гельвеции. Тирвейт Брукс посетил Зутера. Он еще держался в своей крепости. Его не покидал лишь верный кузнец Жан Марше. Бродяги, говорящие на всех языках, шатались по Сакраменто, спали в земляном рву, окружавшем крепость Зутера, разбивали свои палатки в абрикосовых садах. 24 пушки Новой Гельвеции стояли без призора на крепостном валу. В июне у Зутера еще можно было нанять лошадей. Брукс видел мормонские рудники, где бритые молодцы вместе со своими женами и слугами качали золотые колыбели. Около Коломы видели героя 1848 года, плотника-маршала. Золотоносная пыль покрывала его замшевые сапоги. Он держался барином и развлекался охотой, в то время как 50 индейцев, нанятых за водку, промывали для него золото в своих корзинках, сплетенных из древесных корней. 100 индейцев добывали золото для Иоганна Августа Зутера. Где-то видели генерального прокурора, короля Гавайского. Высокий сановник, засучив штаны с необыкновенным рвением, по колени в воде, добывал золотоносную породу. Первый американский губернатор из Монтерея, коммодор Ричард Массон, с приближенными выехал для осмотра россыпей. Сан-Франциско он нашел покинутым. Полотняные шатры были раскинуты на расстоянии 5 миль вокруг Новой Гельвеции. Золото промывали в кастрюлях, в кружках. Рядом с гавайским прокурором трудились сотрудники Калифорнийской газеты, креол из залива Румянцева, матрос, испанский кабальеро, беглый драгун из отрядов Фримонта. Быки с глазами, налитыми кровью, дохли на холме форта Росс. Брошенные кони носились по долине Славянки. Иоганн Зутер еще сумел продержаться до 1849 года в Новой Гельвеции. Потом ему стало невмоготу. К дощатой колыбели все шли и шли новые волхвы поклониться рождению золотого чуда. В Новой Гельвеции мертвецов уже не хоронили. Волки растаскивали бренные тела. Гавайские ром и виски рекой лились в притоне Питера Слита-Слитера. Город Монтерей опустел. Доктор Тирвейт Брукс успел образовать компанию Брукса и намыть 27 фунтов золота, которое он сдал на хранение Зутеру. Вот как давалась добыча старателям. Очевидец писал в журнале «Полинезиец» в Гонолулу, что когда он ехал по золотой стране, то на привале можно было намыть кружкой 4 зерна золота, пока закипала вода в чайнике на костре. Старатели зарабатывали по 200 и более долларов в день. Сколько золота они оставили у Питера Слитера? Он, а не Зутер, был тогда владыкой Сакраменто. Китобои бросали корабли у Золотых Ворот, толпы скитальцев шли с востока, гибли в снегах Сьерра-Невады, разбойники вроде Андреаса Армжо охотились за зазевавшимися старателями. Появились особые повозки для доставки золота. 10 тысяч переселенцев двинулись на запад из Нью-Йорка и Бостона. 65 компаний было учреждено в Нью-Йорке. 11 декабря 1848 года у побережья Калифорнии появилось 100 кораблей. Именно тогда капитан Иоганн Зутер стал почитывать апокалипсис. Между известиями, волнующими мир, есть одно, которое необходимо должно было привлечь особенно мое внимание. Дело идет о стране, бывшей некогда поприщем и целью моей самой напряженной деятельности. Я говорю о том, что свершается ныне в Калифорнии. Так писал Пущину из Читы неутомимый Завалишин. Он был упрям, этот читинский адмирал, как звали его в Сибири. В своем доме в Чите Завалишин ухитрился устроиться, как в Сан-Франциско или в Монтерее. В комнатах, в катках росли лимонные деревья и кипарисы, и цвели розы. Здесь он составлял записки о Тихом океане, о поисках устья Амура, изучал рудный промысел. Так из глубины сибирских руд раздался голос Завалишина. Золотой ветер Калифорнии, долетев до Читы, пробудил в морском страннике старые воспоминания. В 1849 году русские журналы писали о Калифорнии. Быстро были переведены записки Тирвейта Брукса, печатались очерки Маркова, русские на Восточном океане. В них были описаны Калифорния и Росс. Вы думаете, что Новоархангельск так и простил Зутеру долг за Форт Росс? Несмотря на войну и золотую горячку, российско-американская компания не теряла надежды получить пиастры с Зутера. Ему настойчиво напоминали о долге. Ездили к нему в Калифорнию. В золотые 1848 и 49 годы российско-американская компания торговала с Сан-Франциско, Монтереем и новыми поселениями. В 1849 году Иоганн Зутер удалился из Новой Гельвеции в свою усадьбу Эрмитаж. Ему сопутствовали только кузнец Жан Марше и падре Габриэль. Отец Габриэль с большим трудом уговорил сотню канаков покинуть форт, где они пропивали у Слитера добытое золото, и увел их в Эрмитаж. Там хотел укрепиться Зутер. Он строил фермы для своих сыновей, ибо семья швейцарского капитана уже выехала к нему из Базеля. На набережных Сан-Франциско наблюдалась непрерывная высадка американцев с юга, камчедалов, крестьян из Сибири, партии негров, русских и желтолицых занимали по очереди форт Зутер, пишет Блесс Сандрар. Кто не читал об этих людях 49-го года? Головорезах в рубахах из красной фланели, деспирадо, отчаянных молодцах в штанах из цветного бархата, об азартных игроках в высоких цилиндрах. Здесь, возможно, в кабаке Питера Слитера подвязалась Лола Монтец, возлюбленная слабоумного короля Людвига Баварского, изгнанная из Германии. За свои пляски она получала здесь золотом. Зутеровские мормоны ссыпали золото в свои неуклюжие телеги и ехали к большому соленому озеру, где ставили палатки, чтобы потом возвести там огромные храмы и выстелить мрамором улицы нового города. временные поселки, как, например, копи дикого Янки, города Портвейн и Вулкан, сотни приискательских станов быстро возникали на Золотой земле. В 1849 году Николай I приказал объявить российско-американской компании, что полезно было бы он и заняться, по примеру других частных лиц, добыванием золота в Калифорнии. Но компания окончательно заканчивала свои дела в Сан-Франциско. Стоит вспомнить, что у нее в Калифорнии были свои дома. Один из них, в котором, очевидно, жил Ротчев, в то время, когда он был комиссионером компании, стоял в старом Сан-Франциско. Этот дом был продан вместе с землею. Тогда же Зутер, кривясь, выложил на стол 7000 пиастров в счет долга за Росс. В золотой неразберихе начала 50-х годов окончательно запутались расчеты с Зутером. Есть архивные сведения, что он вносил еще какую-то сумму в счет долга агенту российско-американской компании в Сан-Франциско, но агент этот скрылся вместе с деньгами. Кровавый отблеск светится на широком зутеровском перстне с изображением феникса. Пламя шумит, поглощая стены, кровли, изгороди сада, где лишь вчера цвели багровые гвоздики и гелиотроп. Генерал Иоганн Август Зутер видел гибель своей усадьбы. 12000 человек, несметная толпа пришла из золотых долин и ворвалась в последнее убежище швейцарца. Толпа кричит, звуки взрывов сотрясают воздух, вверх летят обломки дерева, куски камня и железа. На деревьях висят тела канаков из зутеровской гвардии. В одном из белых удавленников можно узнать верного Жана Марше. Вот чем ответили отчаянные деспирадо на домогательство Зутера. Не так давно он начал свое удивительное судебное дело. Вот здесь он сидел у окна, смотрел на розы и магнолии и писал, писал, писал. Он заставил сына своего Эмиля изучать право в университете, чтобы с помощью знания законов возвратить утраченное. Множество новых поселенцев поселились на моих плантациях и предъявляют на них права, тогда как я возделал весь край и скупил у уезжавших русских лучшие фермы, писал Иоганн Август Зутер. Что он требовал? Он хотел, чтобы было признано его право на земли, занятые городами Сакраменто, Сан-Франциско и теперь уже несуществующими городами Рио-Виста, Фэрфилд и другими. Он оценил эти земли в 200 миллионов долларов и хотел судиться с 18000 юридических лиц, которые жили в его долинах. Он предъявлял им счет. Пусть они платят еще 25 миллионов за право на возведение в его стране мостов и мельниц, устройство каналов и шлюзов. И вот чем ответила толпа на требования Зутера. Он потерял сыновей. Артур был убит при защите хутора Грецнах. Эмиль покончил с собой. Чуть позже Виктор погиб на корабле «Золотые ворота». С этих дней начинается скитальческая жизнь глухого, поседевшего генерала Зутера, как почему-то стали называть капитана швейцарской гвардии. Он уподобился городскому сумасшедшему Сан-Франциско, знаменитому Нортону I, императору Соединенных Штатов, протектору Мексики и Сандвичевых островов. Но Нортона I все же слушали, когда он подписывал указы о постройке моста через залив Сан-Франциско, а генерала Зутера, когда он околачивал мраморные пороги Конгресса, никто слушать не хотел. В Сан-Франциско и Вашингтоне часто видели длинноволосого старика. Его карманы распухали от прошений, списков ответчиков, записей его речей на будущем суде. Он не расставался с Библией, ибо Апокалипсис его страшные знамения стали второй жизнью генерала Зутера. Года за два до своей смерти Зутер увидел на улице санитаров, которые влекли в убежище для безумных высокого сильного старика. Это был мормон Маршал. Калифорнийцы поставили ему потом памятник на том месте, где дюжий плотник нашел первые золотые зерна Калифорнии. Генерал Зутер умер в 3:00 пополудни 17 июня 1880 года на улице возле лестницы Капитолия в Вашингтоне, недалеко от статуи истории и гения Америки. Умер он в один год с Нортоном I. Именно тогда же Лютер Бербанк начал свои опыты с растениями в селениях Санта-Роза и Севастополь, что на реке Русской, бывшей Славянки. Между Сан-Франциско и Севастополем на дороге в Санта-Роза в наше время можно увидеть указатель, стрела которого имеет надпись «Форт Росс». Она обращена на запад. Один из русских в 1929 году побывал там, где некогда стоял Форт Росс. Он пишет: «Добрался до Русской реки, вниз по течению до Великого океана. Отсюда по берегу на север, через бездорожье, крутые горы, опасные спуски и повороты, прогнившие мостики над пропастями, глубокие рвы. 12 миль от реки, и черными крыльями, точно вороньями, распахнувшимися по малиновому закату, над пенящимися волнами, на крутой скале вырисовывался крест». Помимо хорошо сохранившейся церковки, пара развалившихся избушек, обгрызанные бревна когда-то высокого частокола с полукруглыми башенками. Ни души, тихо. Лишь вдалеке маяками несколько светящихся окон, да шум прибоя. Двери церковки на висячем замке. Прибитая дощечка говорит о приобретении форта от фермера в 1927 году историческим обществом. Вот и все об истории форта Росс. Сколько старых видений встает перед глазами. Иван Кусков поднимает русский флаг на морском утесе. Байдара Звероловов качается на синих волнах залива Сан-Франциско. Завалишин в своей треуголке стоит на башне Росса. Капитан Зутер принимает во владение крепость у океана. И, наконец, Бербанк высаживает свои синие розы на берегу Славянки. И если раскрыть книги Джека Лондона, на их страницах можно найти название Русской реки, залива Бодега, ибо Лондон жил одно время в лунной долине у трех холмов среди пихты красных сосен между реками Сакраменто и Славянка.